За время троицкого сидения Лефорт стал нужен Петру как умная мать ребенку. Лефорт с полуслова понимал его желание, стерег от опасностей, учил видеть выгоды и невыгоды, и, казалось, сам горячо его полюбил. Постоянно был подле царя не за тем, чтобы просить, как бояре, уныло стукая челом ноги деревенек и людишек, а для общего им обоим дела и общих потех. Теперь, когда в Москве наверху сидели свои, Петр без оглядки кинулся к удовольствию. Вся осень прошла в пирах и танцах, иноземные купцы и промышленники между забавами во дворце Лефорта гнули свою линию. Вновь построенный танцзал был еще сырой. От жара двух огромных очагов потели высокие полукруглые окна, и напротив их на глухой стене зеркала в виде окон. Свеженатерт воском пол из дубовых кирпичей, свечи в стенных с зерцалом трехсвечниках зажжены, хотя только еще начинались сумерки. Гости свободно грели у огня зады и ляжки, обтянутые чулками, вели деловые разговоры. Лишь один хозяин летал, как бабочка, покачивая оттопыренными боками кафтана от гостя к гостю. Знакомил, спрашивал о здоровье, о путешествии, на удобном ли остановился дворе, предостерегал от воровства и разбоя. О, да! Мне много рассказывали про русскую чернь. Они очень склонны грабить и даже убивать богатых путешественников. Страна, где население добывает себе пропитание плутовством, есть дурная страна. Сюда нужно приходить с оружием под полой. Кукуйский уроженец, небогатый торговец Гамильтон, внук пэра Гамильтона, бежавшего некогда от ужасов Кромвеля в Москву, приблизился почтительно к беседующей. Даже имея несчастье родиться здесь, трудно привыкнуть к грубостям и бесчестью русских, как будто они все одержимы бесом. Здесь мы жить не собираемся. А для крупной оптовой торговли, которую ведем, бесчестье русских мало имеет значение. Вы торгуете лесом, сэр? Да, я торгую лесом, сэр. Мы приобрели под Архангельском значительную лесную концессию. О да, русский лес — это хорошо. Но сатанинские ветра в Литовитом океане и норвежские пираты — это плохо. Ничего, мачтовое дерево нам обходится 25 копеек. В Ньюкасле мы продаем его за 9 шиллингов. Это 4 рубля 50 копеек. Мы можем идти на риск. Сэр Сидней кончил разговор, сел в кресло и, положив толстую подошву башмака на каминную решетку, более не обращал ни на кого внимания. Подлетел Лефорт, таща под руку Алексашку Меньшикова. Тот ловко поклонился, зябко повел сильным плечом, стал задом к камину, взял трубку. «Государь сию минуту изволит быть». Гости зашептались. Сидней даже приоткрыл рот с изумлением, рассматривая этого парня, беззаботно оттеснившего почтенных людей от очага. Но Гамильтон шепнул ему. «Царский любимец. Недавно из денщиков пожалован офицерским званием. Очень нужный». В дверях неожиданно появился Петр. В таком же, как на Алексашке, преображенском кафтане, узком в плечах и груди, весь запорошенный снегом. На разрумяненных щеках вдавились ямочки, рот поджат, но темные глаза смеялись. Снял треухую шляпу, топнул, отряхивая снег прямоносыми выше колен грубыми сапогами. «Вот он так, мейн херрштафтен. Есть зело хочется. Идем, идем к столу». У гостей уже покраснели лица и съехали на сторону парики. Алексашка, сняв шарф, отхватил трепака и опять пил, только бледнее от вина. Говорили все в раз. Свечи догорели до половины. Скоро должны были съезжаться кукуйские дамы для танцев. Сидней